Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я сегодня хочу порассуждать вместе с вами об удивительной истории, которая описана в удивительной главе, 11 главе послания к евреям. Кто помнит эту главу, она особенная глава. В этой главе описаны истории удивительных людей. Немногие люди на протяжении всей истории человечества собраны здесь воедино и представлены Богом всем нам, всем христиан, как примеры героев веры. Это были особые люди. Бог в них проводил особую работу и добивался, и показал всем нам, христианам вот нового поколения, нового времени, как важно иметь глубокую веру и послушание Богу. В этой главе в основном описаны судьбы и истории братьев, мужчин. Ну, как обычно бывает, в любом правиле есть исключение. И вот в этой главе есть истории двух женщин. Одна из них, ее звали Сара. Я вот сегодня хочу вместе с вами порассуждать об этой удивительной женщине, сестре, нашей матери. Она стала примером и образцом для всех христианок, для всех матерей, для всех женщин. Бог добился в ней главное. Вот эту жемчужину Он показал, как важно иметь веру в Бога. Послание к евреям, 11 глава, я читаю с 11 стиха. «Верую и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много звезд на небе, как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онное и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Вот так коротенько, вот так всего в трех стихах в Новом Завете Бог или Дух Святой вложил всю историю этой удивительной женщины, как Бог добился в ней главное – веры и послушания. Я хочу сейчас проследить, как все начиналось. Она была женой очень богатого человека, Авраама. Бог Аврааму повелел, чтобы они вышли из Ура Халдейского. Это был приблизительно тогдашний центр цивилизации. И пошли скитаться в пустыню. Ну, приблизительно, чтобы мы понимали сейчас, это, например, кому-то из нас предложит оставить Санкт-Петербург и поехать куда-нибудь в тундру. Насовсем. Взять самое-самое ценное, взять самое необходимое, оставить и уехать. Вот приблизительно такое предложение было Аврааму и его семейству. Сара послушалась. Она пошла вместе с ним и начала скитаться, начала ходить. У нее было удивительно хорошее качество, она была очень красивой женщиной. И как часто бывает с красивыми женщинами, было очень много проблем. То ее египетский царь, когда случился голод в земле ханаанской, они вынуждены были вместе с Авраамом пойти в Египет. Там случилась беда, ее забрали в гарем. Но Бог защитил ее, Бог спас ее. Потом еще одна беда случилась, уже к другому царю, к Авимелеху они попали, и там ее тоже забрали. Но и там Божья невидимая рука вмешалась, и она осталась чиста. Бог освободил ее. Она была очень богатой вместе с Авраамом. Она была очень влиятельной. У них было все. У них было окружение слуг и служанок. У них было много волов, ослов, много богатства. Они были в почете, были в уважении. Они были почти счастливы. Почти. Но не было главного. Не было вот важного, что так необходимо любой женщине. В этой семье не было наследника. Они долго ждали его. Они долго надеялись. Они так хотели иметь ребенка на руках. И особенно эта женщина, Сара. Она так переживала об этом. И вот в Евангелии, вернее, в первой книге Библии, в 15 главе, «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму и видение, я с первого стиха читаю, и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чрез твоих, будет твоим наследником». Вот так конкретно от Бога, конкретно обетование. Не тот приемный, но будет ваш сын, будет наследником всего этого богатства. Казалось бы, ну что теперь? Как можно, если такое ясное, конкретное обетование или обещание Бога? Казалось бы, ну теперь жди и молись. Казалось, теперь верь, жди и молись. И благодари Бога, будет сын. Но проходят года. Проходит год, два, три, а нету сына. Казалось бы, что-то не так. И вот в голове этой женщины, Сары, возникает желание, как мы сейчас говорим, альтернативных решений. У ней возникает желание помочь Богу. Может быть, что-то здесь не так. Но почему проходит год за годом? Проходит десятилетие, а обетование Божие не исполняется. Что сделать? Может быть, что-то надо сделать, вот, чтобы исполнилось это обетование. И вот Сара предпринимает попытку по тогдашней, ну, обычаям, по тогдашней культуре. Это было вполне естественно, когда вот богатая княгиня брала себе в помощницы служанку, и от служанки рождался сын, и он считался как бы сыном княгини, вот, и становился наследником. Никто их за это не обвинял, никто не упрекал. По тогдашней культуре, обычаям, это было вполне допустимо. Все так поступали. Потому что вот мы сейчас, нам это трудно понять, но по восточной традиции не иметь детей женщины считалось большим позором, большим таким унижением. Считалось, что боги как бы прокляли эту женщину. Ее можно было выгнать, с ней можно было развестись. Считалось это нормальным. Сара всеми силами хотела иметь ребенка. Она хотела, вот, чтобы обязательно у ней, пусть и от другой женщины, но это будет их сын. И вот она предлагает как бы помочь Богу. Пусть не так, пусть не как необходимо, но помочь Богу. Братья и сестры, очень часто вот это желание помочь Богу, оно осуществляется в нашей жизни. И сколько потом проблем мы навлекаем на свою голову. У Агари родился сын, долгожданный сын. Казалось бы, все хорошо, но так повела себя вот эта женщина Агарь, так она стала превозноситься, так стала вести, что Сара поняла, что она совершила большую-большую ошибку. И она стала ее притеснять. Агарь вместе с сыном убежала из этого семейства. Братья и сестры, и до сих пор вот так, оставив путь веры, оставив путь терпеливого ожидания и упования на Бога, мы вступаем на путь человеческих расчетов, человеческих решений, и не понимая того, сколько бед сколько проблем навлекаем на свою голову. Конечно, это очень тяжело. Я помню, у моего брата, одного из моих братьев, долгое время не было детей. Он сам по себе очень любил детей. И вот я помню, когда мы приезжали, у меня были дети, у всех моих братьев были дети, а у них 10 лет не было детей. Я видел их лица. Они так хотели иметь своих детей. Но вот почему-то, ну вернее, мы знали, почему так случилось. Авария, чекисты построили проблему большую, потом ввели какое-то лекарство. Вот, 10 лет не было детей. Это так трудно было смотреть, когда вокруг бегают маленькие дети, а у тебя их нет. Вот подобно что-то и Сара переживала, Авраам переживал. И они хотели как-то помочь, как-то решить эту проблему. Вместо того, чтобы ждать и надеяться, верить и надеяться, и терпеливо ожидать, доверяться Богу, они предложили собственный путь решения. И до сих пор, вы знаете, вот эта проблема между израильтянами и Палестиной, палестинцами, это проблема Исаака и Измаила. Это проблема Сары. Это проблема человеческого решения. Когда люди, особенно, извините, я прямо скажу, женщины, своим расчетливым, своей практичностью начинают пытаться помочь Богу в решении каких-то проблем, это приводит к еще больше проблем, к еще большему запутыванию. Я помню, один раз мы в церкви решали большую проблему. Большая христианская семья, это было в большом селе, они жили, рядом с ними жили неверующая семья, там был один сын, они были очень богатыми. И вот мать христианка, у них была первая дочь, сестра, вот, ей уже было где-то лет 16. И вот эта мать христианка, она постоянно свою дочь, ну, как бы учила. Вот ты пойди, познакомься с этим вот парнем, ты постарайся ему понравиться, ты вот эту юбочку одень, ты вот эту блузку одень. Вот так мать подталкивала, чтобы вот как бы соединить их. Она говорила: мама, ну, ведь он неверующий. Ну, может быть, Бог милость даст. Вот пойми, ну, я в верующей семье, мы такие нищие, у нас ничего нет. Может быть, Бог даст, они такие богатые. Она подтолкнула свою дочку. Они стали жить вместе. Их исключили из церкви. И когда братья начали с ней беседовать, с этой дочкой, она всю вину свалила на свою мать. Говорит: это мама меня учила. Эта мама меня подталкивала. Эта мама хотела, чтобы я вышла замуж за этого парня, потому что он был богатый, красивый и знатной семьи. Братья и сестры, сколько проблем. Когда мы перестаем доверять Богу, когда мы перестаем понимать, что наша задача не самим решать проблемы и какие-то вопросы, а доверять Богу, тем более есть обетование, тем более есть тот фундамент, на который мы можем абсолютно положиться. Вот поэтому для тех женщин, для тех сестер, которые находятся на этом этапе духовного развития, Бог через апостола Тимофея и оставил такие слова. Первое послание к Тимофею во 2 главе с 9 стиха я читаю. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себе не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием». Вот так пишет Слово Божие. Но слава Богу, что Бог не остановился в своей работе над душой и над судьбой Сары. Бог продолжал с ней работать. Бог ее не оставил после такой большой ошибки. Бог хотел, чтобы из нее вышел этот жемчуг, этот алмаз, который стал примером и образцом для всех сестер, для всех женщин. И вот проходит еще долгих 12 лет ожиданий, 12 лет молитв, 12 лет упований. И вот через 12 лет Бог встречается снова с Авраамом и дает ему такое обетование. Я читаю в 18 главе книги «Бытие». «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. И увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал: Владыка, если я обрел благоволение пред очами твои, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца». Ну и так далее. И вот с 9 стиха читаю. «И сказали ему: где Сара, жена твоя? Он отвечал: здесь, в шатре. И сказал один из них: я опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенно у женщин у Сары прекратилось. Сара внутренне рассмеялась, сказав: мне ли, когда все состарилось, иметь сие утешение? И господин мой стар». Второй урок Бог проводит с Сарой. Я думаю, что внутренне, наверное, уже Сара смирилась над этой мыслью. Больше никогда не будет детей. Ей уже 89 лет. Как бы мы сейчас сказали, поезд ушел. Все прошло, все потеряно, безвозвратно, безнадежно. И вдруг приходят три, и один из них олицетворение самого Бога, и говорит: через год у Сары и у вас будет долгожданный ребенок, будет тот сыночек, которого вы ждете всю жизнь. Сара внутренне не поверила. Как долго ждать? Как долго я этого ждала? Не может это. Уже все прошло. Уже этого невозможно. И вот там Бог говорит очень важные слова. Бог говорит Саре, и Бог говорит всем нам: если что невозможно, если что трудное для Бога, братья и сестры, вот этого Бог хочет и нам показать, что если сказал Бог, если Бог дал какое-то обетование или какое-то обещание, может быть, все пройти, все измениться, может стать все неподходящим, но это слово Бога обязательно исполнится. Через год будет сын. Удивительно, братья и сестры, сынок родился. Исаак родился. И знаете, как его назвали? По-русски сказать, он смеется. Он радуется. Вот этот смех недоверия, смех неверия Бог превратил в другой смех. Смех радости. Смех вот внутреннего удовлетворения от Божьего исполнения обетования. Он смеется. Авраам и Сара, ему было почти 100 лет, Саре было 90 лет. У них родился тот младенец, тот сыночек, которого ждали столько-столько лет. Вот так смех недоверия превратился в смех радости. Он смеется. Но это еще не конец. Богу надо было еще дальше провести Сару. Богу надо было еще сделать один шаг и показать, что главное не в этом. Есть очень трудная глава в Библии, 22 глава книги «Бытие». Когда я читаю, я внутренне содрогаюсь и плачу. Как трудно было пережить Аврааму и Сару последнее испытание Бога. Кто помнит эту главу, там Бог повелевает Аврааму взять вот этого единственного сына, долгожданного, надежду, упование, сына старости, и пойти с ним на гору, и там принести его в жертву. Нам сейчас трудно этого понять. Нам сейчас это вообще в голову не вмещается. Как это возможно? Но так Богу было в своей великой судьбе предопределено, чтобы Авраам и Сара прошли и сделали этот шаг веры. Библия нам ничего не говорит о Саре. Библия нам говорит об Аврааме, как он был послушным, как он взял слух, взял сына, взял дрова, взял огонь, но не взял ягненка. И пошли. Пошли, чтобы исполнить это повеление Бога. Я предполагаю, братья и сестры, что Сара тоже знала. Я думаю, что Сара тоже понимала, что хочет Бог. И я думаю, что Сара с этим внутренне согласилась. Это был большой подвиг веры. Это было большое доверие Богу. Того сына, которого они ждали всю жизнь, Бог сегодня снова хочет забрать. То, что подарено Богом, то, что получили как подарок от Бога, надо снова суметь возвратить Богу. Это очень трудно, братья и сестры. Я помню, может быть, это не совсем скромно, я помню глаза моей матери, когда в 86-м году отец мой сидел в тюрьме, два меньших брата в армии были, один брат мой на нелегальном положении, и мы два всего сына из пятерых и мужа были, после очередного собрания нас забрали в милицию, и почему-то, ну, наручники забрали и сказали, что тебя на 5 лет. И вот когда мама моя принесла, у нас была дежурная фуфайка, пакетик такой небольшой с продуктами. И вот когда она пришла последний раз, чтобы передать документы, вот эту фуфайку, одежду переодеться, я помню ее последние слова, я помню ее глаза. Она не стала умолять вот этих чекистов, не стала плакать перед ними, не стала просить, не стала говорить, что вы все забрали. Двоих сыновей нету, они в армии, непонятно, вернутся или нет. Муж в тюрьме, один на нелегальном положении, двое оставили, оставьте хоть их мне. Она мне смотрит на меня и со слезами на глазах говорит: сыночек, останься верным Богу, останься верным Богу. Если Бог тебя ведет этим путем, доверься Богу, останься верным Богу. И знаете, так внутренне я понял, что если мама со мной, значит, надо идти этим путем. Братья и сестры, Сара пережила этот момент, когда надо было этот подарок, этот дар этого ребенка возвратить Богу. Это Богом было предопределено такое труднейшее испытание, чтобы из этого не простого алмаза сделать подарок, сделать примером для всех нам, сделать примером для всех жен, для всех матерей и сказать: повинуйтесь, смотрите на Сару. Она сумела пройти, Бог сумел с ней сделать такой прекрасный жемчужину, такой подарок, такой алмаз. Она стала матерью всем верующим. Она стала прообразом небесного Иерусалима. Она стала матерью единственного Бога избранного народа, израильского народа, через которого в мир пришел Иисус Христос. Бог достиг в ней самого главного, самого важного – веры, абсолютной веры, доверие Богу и послушание. Послушание. Первое послание к Тимофею, вернее, первое послание Петра, 6 и 7 стихи, 6 и 7 стих я читаю. «Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь, нет какого страха». А 5 стих. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». И за Сару приводится пример. «Вы – дети ее». Братья и сестры, мы – дети Сары. И я радуюсь, что я могу сказать, что моя духовная мать – Сара. Бог достиг в ней великой веры, великого доверия и абсолютного послушания Богу. Она отдала, она готова была отдать то, что ждала всю жизнь. Удивительно, братья и сестры, Бог изменил ее имя. Ее имя было Сара с одной буквой «Р». И если по-русски сказать, ее имя означало «борющаяся» или «сражающая». Я не знаю, почему родители дали ей такое имя. Наверное, предчувствовали, что вот у нее будет такой характер, у нее будет такая буря в душе. Она будет со всем сражаться, не доверять, будет бороться и сомневаться. Но Бог не достиг другого. И вот в конце жизни Бог изменил. Ее имя стало Сара с двумя буквами «Р». И совсем другое значение. Она стала княгиней. Она стала матерью. Она стала госпожой множества. Многих людей. Вот так Бог достиг ней великое. Вот так появился вот этот жемчуг. Этот алмаз, который стал примером для всех женщин, для всех сестер, для всех матерей. Если мы пойдем путем послушания, да, будут ошибки, были ошибки у Сары. Бог показал, что, несмотря на это, надо дальше идти, дальше делать шаги веры, шаги послушания, не уклоняться. И Бог способен исправлять, Бог способен вот проводить вот эту чистку или гранение наших сосудов, чтобы достичь великое, чтобы мы больше и больше уподоблялись Ему. Я хочу сказать, братья и сестры, может быть, кто-то из нас, и особенно из сестер, есть еще, который в душе борется, сомневается, не доверяет, волнуется чему-то. Бог хочет вас успокоить. Бог хочет дать вам великое, новое имя, чтобы вы доверялись, смотря на пример Сары, доверялись Богу. Вера и послушание – вот важное, что Бог хочет достигнуть в нашей жизни. Аминь. Yeah.